Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхуталай Шримати Ниранджана Свами Ити Намине. Нахата Праясина Прабхупада Сетуштае Санкиртана Правритартам Ихаты Гураве Намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхуталай Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намаште Шрасвати Деви Гуруани Прачарине Нервишеше Шуньявади Пашчатья Деше Тарине. Итак, я вчера упоминал эту тему «Смешанные варны». И также есть раздел «Деятельность разных варн и ашрамов в чрезвычайных обстоятельствах». Две главы существуют в ведических писаниях. Это обязанности варн, обязанности смешанных варн и деятельность варн в чрезвычайных обстоятельствах. И в частности, здесь Нарада начинает объяснять деятельность брахмана, что брахман может даже возделывать землю, даже торговать, заниматься защитой коров, разводить коров, ухаживать за коровами. Итак, торговля. И из всех четырех сословий только брахманам разрешается выполнять обязанности других варн. Могут они это делать. И не только в чрезвычайных обстоятельствах, но также и что? В силу необходимости. В силу необходимости. Точно так же вайши имеют право выполнять некоторые обязанности. И шудры могут выполнять некоторые обязанности. Единственная варна, которой ни в коем случае нельзя заниматься торговлей, это считается позором для этой варны. Торговать и возделывать землю. Единственная варна. Это варна кшатриев. Кшатрии должны заниматься исключительно политикой, изучать писание, заниматься экономикой и военным искусством. Все. История, экономика и военное искусство. И все выше всего этого изучение шастр. Изучение шастр. Это единственная варна, которая закрыта от любой другой деятельности. От любой другой деятельности. И мы с вами завтра будем читать этот стих о кшатриях, что запрещено кшатриям. Но брахманы могут исполнять обязанности и кшатриев. В частности, здесь не говорится о кшатриях. Почему? Потому что брахманам очень сложно исполнять обязанности кшатриев. Очень сложно. В силу своей что? Природы. В силу своей природы. Что же за природа у брахмана? Брахман иногда слишком какой? Мягкий. Слишком мягкий. Чтобы управлять обществом и следить за исполнением принципов религии, нужна что? Жесткость. Нужна жесткость. И в природе брахманов этой жесткость, обычно эта жесткость отсутствует. И поэтому брахманам очень сложно исполнять обязанности кшатрия. И мы находим в истории Махараджа Анги такие удивительные события. Это история царя Вены и приход, явление Махараджа Притху. Говорится, что когда брахманы увидели, что Анга Махарадж готовится отречься от мира, поскольку он использовал все способы, педагогические, мистические, физические, чтобы исправить своего сына Вену, но ничего не работало. Вы помните, да? И как он рассуждал сначала. О, Боже мой, такой беспутный сын подобен слепому глазу, который причиняет лишь боль человеку. Но когда он полностью разочаровался в нем и испробовал все методы, он подумал, какое счастье, что у меня такой балбес сын. Поэтому я к нему не привязался. И поэтому я чувствую, что такой сын мне послан только для того, чтобы я отрекся от мира. И эта история с таким сыном беспутным побудила Махараджа Ангу правильный вывод сделать, что я должен отказаться от трона и посвятить свою жизнь преданному служению Верховной Личности Бога. И брахманы были очень сильно озабочены. Когда Махарадж Анга отказался. Вы помните, да? Браманы уговаривали его что сделать? Остаться. Это называлось чрезвычайная ситуация. Поскольку они видели, что Вена очень беспутная личность. Хотя он сын такого великого царя, еще великого преданного, очень беспутный. И Шрила Прабхупада говорит, иногда в семьях чистых преданных рождаются демоны. А иногда в семьях демонов рождаются чистые преданные. Иногда в семьях браманов рождаются беспутные шудры. А иногда в семьях шудр рождаются просветленные браманы. И поэтому в шастрах говорится, что ни в коем случае нельзя считать человека кем-то, какой-то варне принадлежащим, по праву рождения. Нужны подтверждения его качеств. Именно качеств. Не способностей, а качеств. Качеств. Итак, мы видим, как в современном обществе людей отбирают по каким признакам? По способностям. И даже не знают, как разглядеть в них что? Качество. Как разглядеть в них качество, и мы видим, людей даже делают царями, современными президентами, и даже не знают о их что? Качествах. Принимая во внимание только их что? Способности. Итак, браманы стали уговаривать Махараджа Ангу остаться на царском троне, на престоле, и продолжить управлять, пока браманы не подберут какую-то достойную личность, не найдут в обществе достойную личность. Но Махараджа Анга был что? Да, непоколебим в своем решении. В этом сыне он обнаружил, что это Кришна его толкает отречься. И он отказался повиноваться такой просьбе. И в шастрах говорится, если человек отказывается кого бы то ни было слушаться только для того, чтобы полностью посвятить свою жизнь бескорыстному преданному служению, такое поведение считается каким? Правильным. Правильным. Только в этом случае, если человек ослушался только ради одной цели, чтобы полностью посвятить свою жизнь бескорыстному преданному служению Верховной Личности Бога. И поэтому такой вид ослушания описывается. И браманы что? Приняли это. Приняли это. Но если человек из сентиментальных каких-то побуждений, из каких-то определенных других вещей, из политических соображений, или из-за того, что ему за что-то придется отвечать, или тяжело, как Кришна говорит, из-за страха перед физическими неудобствами, или как обременение покидает служение свое, то он достоин чего? Порицания и даже наказания. Даже наказания. И Махарадж Анга ослушался браманов. Всех. Ради чего? Чтобы полностью посвятить свою жизнь беспримесному, бескорыстному, преданному служению Верховной Личности Бога. Что же браманы? Что же произошло с браманами? Браманы стали думать, что делать. И браманы не смогли занять положение царя. Браманы не смогли занять положение. И поэтому мы видим, что Нарада начинает объяснять, перепрыгивая через варну кшатриев, начинает объяснять, что браманы могут заниматься деятельностью кого? Вайш. Заниматься деятельностью вайш. И поэтому это очень уникальное положение брамана-кшатрия. Это очень уникально. И поэтому такая личность, как Дроначария, прославлялся в трех мирах. Полубоги его прославляли. Брамана, кшатрия – это очень необычное положение. Очень необычное положение. И также браманой кшатрия, великим мудрецом и кшатрием был кто? Бишмадева. Бишмадева. Вот почему их прославляют, что они были браманами, чистейшими браманами, великими браманами. И они элементарно исполняли обязанности кого? Кшатрия. Элементарно. И таких описывается только два. Величайшие личности. Также описывается другой вид смешанных варн. Раджа-риши. Кто это такие? Кшатрия, браман. Есть брамана-кшатрия. Это редкость, огромная редкость. Но не такая большая редкость кшатрия брамана. Смешанные варны. Называется смешанный вар. Итак, Браманам очень сложно заниматься кшатрийской деятельностью. Это уникальные личности. Но кшатриев бывает побольше, которые могут выполнять обязанности кого? Браманов. То есть имеют смешанную природу. Кшатрийскую и брахманическую. Итак, в шастрах в основном мы видим, как описываются раджа-риши. В частности, Махарадж Парикшит – раджа-риши. Арджуна – все пять пандавов – раджа-риши. Анга Махарадж – раджа-риши. Притху Махарадж – вообще Шакти-Авеша-Аватар. И так далее, и так далее. Прохлад Махарадж – раджа-риши. То есть, что значит они раджа-риши? Они кшатрии-браманы. И есть еще кшатрии. И цель Дайва-Варнашрама была, чтобы землей правил царь Вайшнав. Тот, кто выше браманов. Выше браманов. Царь Вайшнав. И поэтому Кришна говорит Арджуне: я хочу, чтобы царством правили кто? Пандавы. Вы. Я хочу, чтобы вы возглавили все это государство, всю эту землю. Вы правили. Пять пандавов. Итак, это положение смешанных варн. И нужно очень хорошо понять, почему браманы сразу начинают с обязанностей или могут выполнять именно вайшевские обязанности. Потому что браману очень сложно наказывать. Очень сложно наказывать. Говорится, по своей природе браманы очень мягкосердечные. Они очень тяжело идут на политические трюки и интриги. И тем более очень просто противятся любому виду наказаний, насилия. И в таком положении государством управлять просто что? Невозможно. Невозможно. Невозможно. И браманов нету такой что? Квалификации. Нету такой способности руководить. Они не могут руководить так. И они не обладают такой чем? Отвагой. Отвагой. Есть история, вы помните, как у одного учителя был ученик, и он никак не мог определить его варну. То ему казалось, что он брамана, то ему казалось, что он вайши, то ему казалось иногда, что он шудра. Единственное, что ему никогда не казалось, что он кто? Кшатрия. Никогда у него даже мысли такой не закрадывалось. И как-то раз они путешествовали по святым местам вместе с учеником. И гуру очень устал. И он никак не мог определить варну его. Ну никак. И так у него, и так. То брахманические он качества его не видел. То вайшевские, то шудры. Единственное, каких качеств он не видел. Качеств кшатри. Вообще полные отсутствие. И как-то они очень устали. И гуру сказал: я бы хотел лечь тебе на колени и немножко вздремнуть. Что-то я себя плохо чувствую. Он сказал: Махарадж, я хоть кто для вас? Я ваш слуга. Хотите, стану подушкой, кем? Лягушкой, там, мостиком, чем угодно. Тросточкой, собакой, кошкой, кем угодно. Ученик так настроен. Что угодно. Только скажите, я постараюсь. И он сел так. И гуру лег к нему на бедро. И стал дремать. Через некоторое время, минут 15 он подремал. И проснулся. И когда он проснулся, он стал смотреть. И вдруг он увидел, лежа здесь, что в колено впился жук. Такой разновидность жука, называется скарабей. Знаете, да? И он стал грызть ему колено. И гуру лежал и смотрел. И думал: ну когда же он заорет? Как он сейчас замечется? И скарабей начал грызть колено. Скараби достаточно большой жук. И гуру не делал вид, что он не проснулся. А ученик он не видел, потому что он как бы затылком повернул. Ученик сидел. И скарабей стал грызть колено. Кровь потекла. Скарабей грыз, грыз, грыз. И догрыз до кости. И гуру стал видеть кость. И он стал объедать все, объедать, объедать, объедать. Потом залез туда и стал туда проходить в проход. Гуру поднял голову и сказал: почему ты терпишь? И он сказал: потому что вы спите. И он сказал: немедленно его вытаскивай. И он засунул туда руку, и выдернул, бросил. взял какую-то тряпку, забинтовал и сказал: «Я готов, Гуру Махарадж». И он понял, что его ученик кшатрия. Кшатрия. Говорится, брамана такого терпеть не стал бы никогда. Вайшья так же бы не стал. А шудры бы такой хай бы поднял. Так он понял, что его ученик чистый кшатрия. Но он так долго не мог определить это. Потому что все так было намешано в нем. Все так было намешано в нем. И это полностью, стопроцентно подтвердило, что его ученик кшатрия. Кшатрия по природе может терпеть боль. Может терпеть боль ради исполнения долга. Итак, всевозможные качества проявляются в браманах. И браманы могут зарабатывать себе на жизнь земледелием. То есть возделывать землю. И можно было видеть в прошлые времена, да и сейчас, как многие брахманические семьи занимаются сельским хозяйством. Они выращивают злаки, содержат коров и торгуют. И как вы думаете, они торгуют? И Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите описывает: «Дорогой покупатель, что вы? Я исключительно хочу вернуть то, что я потратил. Я на вас не наживаюсь». И Прабхупада говорит: «Они обманывают. Иначе торговлей заниматься бессмысленно». Бессмысленно. Поэтому все торгаши кто? Обманщики. И за этот обман, а правдивость – это последняя нога религии, все, кто торгует, это обманщики. Ни браманы, ни кшатрии, ни шудры. А обманщиками являются самыми великими кто? Вайшьи. Почему? Потому что смысл торговли – иметь что? Выгоду. Ради выгоды они действуют. А шудры? Из страха. Из страха страданий. Итак, вайши обманывают, и поэтому вайшам рекомендуется, чтобы смыть позор этого обмана и смыть реакции этого обмана, они должны минимум 50% прибыли что? Жертвовать. Жертвовать на что? Прабхупада говорит, на санатна дхарму, на распространение сознания Кришны по всему миру. Они должны жертвовать минимум 50% на распространение сознания Кришны по всему миру. Иначе их будут доставать эти что? Реакции. За этот обман они будут получать реакции. Жизнь их в следующий раз или в этот раз превратится сплошное страдание. Адхипхуту и адхьятму. Адхипхуту и адхьятму. Итак, когда человек действует в гуне благости, он лишается двух видов страданий. В основном они сводятся к минимуму. Адхипхута и адхьятма. Человек, действующий в гуне благости, как правило, лишен каких-то страшных болезней и психических отклонений. И также, как правило, его не достают другие живые существа, если он устойчив в деятельности гуны благости. Но на него очень сильно, сильнее, чем на другие сословия, влияет какая? Реакция. Адхидайвика. Адхидайвика. Астрология. На него очень сильно влияет астрология. И поэтому в шастрах мы видим, как Гарга Муни вычисляет для Ананды Махараджи, для других браманов, вычисляет влияние Раху, Кету, Сатурна и дальше, Венеры и так далее. Венера, вы знаете, она разжигает вожделение. Раху усиливает ложное эго. Сатурн усиливает адхипхуту, то есть вас начинают преследовать, доставать, убить хотят. И так далее. Разные планеты. Еще существует 28 планет. Марс делает вас очень раздражительным и воинственным, не к месту. И так далее. Юпитер вас делает каким? Хитрым, коварным и так далее. И в соответствии с этим живые существа находятся под влиянием джьоти, джьотиши, то есть влиянием адхидайвики, адхидайвики. Если человек действует в гуне страсти, гуни страсти, преобладающей гуни страсти, то в основном он попадает под влияние чего? Адхьятмы. Адхьятмы. Поэтому воины все время что делают? Сражаются, друг друга рубят, убить друг друга хотят, причиняют беспокойство телу. Это называется адхьятма. И также воины очень сильно страдают внутренне. Воины очень сильно страдают внутренне. От чего? От позора и бесчестия. От позора и бесчестия. Воин очень сильно страдает. И это страдание, такое сильное страдание, которое причиняет ему, что если он не поступил благородно, он стыдится очень сильно, до паранойи доводит. Это называется психические проблемы начинаются. Обычно воины так страдают телом и страдают умом. Так те, кто находится под влиянием низшей гуны, гуны невежества, в основном страдают как? От других живых существ. Все время их обманывают, колотят, что-то там все эксплуатируют и так далее. Все время их другие достают. И поэтому они все время хотят кого-то перевернуть, революцию какую-то сделать. Они всегда считают, что какие-то люди виноваты. Все время какие-то люди виноваты, что мы так страдаем. На болезни им плевать, на астрологию они вообще не верят в это. Но другие люди, соседи меня достали. Ванька, блин, такой, там Дунька такая, так сказать, Верка такая, Клавка такая, там Зинка такая, сякая, там все. В основном они об этом говорят. Какой негодяй президент, какие там все депутаты, сволочи. И они все, вот эти газеты, да, вот эти «Правда», «Труд» и все такое, это все писанина для кого? Несомненно. Чтобы они могли обсуждать. И рабочий, политинформации, вот из-за чего у нас, тот плохой, этот плохой, тут не так, все Чубайс здесь устроил. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Это их худые черти водят, мутят воду во пруду, это все придумал Черчилль в 18-м году. Они в таком состоянии находятся. Итак, смешанный варн. Иногда в чрезвычайных ситуациях, в чрезвычайных ситуациях кшатрию разрешается ухаживать за коровами и возделывать что? Землю. Но ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, ни при каких чрезвычайных ситуациях кшатрий не должен что делать? Торговать. Никогда. Даже в чрезвычайных обстоятельствах кшатрий торговать не должен. Ни в коем случае он может совершать обмен и дарить. Все. Он может что-то вам подарить или поменяться. Шило на мыло. Но торговать ни в коем случае. Он сразу оскверняется. Для кшатрия это лишение всех качеств. Начать что делать? Обманывать, выгоду преследовать. Для кшатрия это все лишиться всех своих качеств. Это сразу оскверняет его тонкое тело. Итак, почему же сразу вопрос возникает? Почему же не оскверняются кто? Браманы. Браманы. Вайшита, непонятно, всегда они оскверненные этой выгодой. Говорится, Прабхупада всегда говорит, вайша даже в туалет пойдет. Когда сделает, посмотрит, там случайно денег нету, а то я там туда залезу, вытащу их оттуда. Он всегда выгоду, везде во всем выгоду. Знаете, да, Вайша куда-то едет, обязательно оправдать надо поездку. Чтобы куда-то поехать и не оправдать поездку, Вайша никогда такого не сделает. Если что-то он куда-то пошел, что-то сделал, то где-то он думает, как это все вернуть, чтобы никаких потерь не было. И даже что? Вайша всегда думает, как при меньших силах получить больший результат и так далее. И Вайша всегда, это его природа, что делать? Обманывать. Его природа все время лапшу на уши вешать. Когда ему выгодно завышать, а когда ему невыгодно занижать. Занижать. Что вы, мне бы свое вернуть. Прабхупада описывает. Это природа Вайши. Он обманывает. И за этот обман, вы знаете, да, что обман считается из всех также разновидностей плохих качеств. С самым нехорошим. Ложь. И Кришна говорит про демонов. В них нет ни правды, ни достойного поведения. И поэтому, если вайши жертвуют минимум 50% со своей прибыли, то они за эту ложь освобождаются от реакции. Более того, если они эти 50% жертвуют на распространение сознания Кришны, именно санатна-дхармы, то они считаются, что их деятельность, даже вот этот их весь обман, является разновидностью карма-йога в сознании Кришны. Называется карма-йога в сознании Кришны. То есть они занимают свою лживую карму для того, чтобы обеспечивать распространение санатна-дхармы по всему миру. И таким образом в шастрах говорится, только один обман не даст реакции. Обман ради проповеди санатна-дхармы. Все другие обманы страшнейшие реакции. И вы знаете, да, какой вид реакции за обман живое что получает? Адхипхуту. Вот почему всех этих буржуев перестреляли, всех их пытали, всех их кончали физически. Они не получили какие-то болезни или что-то? Нет. Всегда их громят погромы. Всегда это самая продвинутая махаджанская варна хочет их изничтожить, всех буржуев этих. То есть причиняет им серьезное адхипхута. Они покрываются серьезнейшими реакциями. И поэтому Христос в Библии говорит: не копите свое богатство на земле, ибо тля, ржа и воры вот эти. Он говорит об адхипхуте. Это адхипхута. Он говорит, именно эти люди, они уже готовят против вас поджечь ваш амбар. Кто? Шудры, которые наиболее что завистливы. И что, когда они узнают, что вы их обманывали, они вас хотят убить. Убить и лишить всего. И поэтому у шудр всегда такое представление, что богатые людей нужно что делать? Убивать их. Убивать их надо. Потому что все они сделали как? Нечестно. И поэтому шудра, делая что-то честно, он видит, что честным путем заработать такие деньги, что невозможно, естественно. Невозможно. Об этом же знают кто? Кшатрии. И об этом же знают кто? Браманы. Что вайши всегда обманывают. Всегда. Такова их природа. Ради выгоды они идут на любой обман. Кого угодно, маму родную объегорят. То есть абсолютно никаких принципов не видят, когда начинают преследовать эту выгоду. И поэтому в системе варнашрамы царь очень строго следил. И вы помните, вчера я подошел, там горох-то перебирали, дал, мундал, и камни лежали. А в Бхагаватам говорится, если царь узнает, что хоть кто-то из вайш подсыпал камней, хоть один камень найдут в любом зерне, смертная казнь. А брахмана что сделает? Ну ладно, что? Спасибо. А по шастрам нужно такого человека что сделать? Казнить. И как же так? Брахманы, представители шастр, не могут. Почему? Такова их природа. И вы помните эту историю про черепаху и скорпиона. Помните, да? Когда скорпион стал тонуть в воде. А там черепаха эта, плавающая. И она мимо плыла. И видит скорпион. Караул, водишка пью. Водишка пью. И черепаха мимо плыла. И скорпион такой взмолился. Черепаха, пожалуйста, спаси меня. Я же утону. Она говорит, да ты же падла такая, укусишь потом. Да ты что, я? Да я благородный скорпион. Да ты что, я тону. Давай, как скорее, ты что там рассуждаешь? Увидишь. Ну, черепаха подплыла. Давай, скорпион ей забрался на панцирь. Она доплыла, скорпион вылез на берег. И ее.

унесла по песку там к одному браману. И она, скорпион. И он говорит, ну что ж ты связываешься с ним? Давай, где там человек? Жало там, что-то там ей сделал. Она, чтоб я, да еще, никогда, никогда. В следующий раз. Та же самая история. Опять тонет скорпион. Черепаха опять мимо плывет. И думаю, никогда, никогда. Пу на него. Пу на него еще раз. Скорпион. О, черепаха, как же ты можешь? Я все об одишко пью. Однако здесь ночевать буду. И черепаха опять не выдержала. Ладно, садись, ну смотри. Да я, да ты что? Опять раз, только к берегу подплыла. Он ее опять. Меня ищет. И она опять. И опять она к этому браману. Браман опять ей я сжала. Ей говорит, ты что такая дура? Черепаха говорит, ничего не могу с собой поделать. И черепаха как-то увидела скорпиона и ему говорит, ты что так делаешь? А он ей отвечает, я тоже ничего с собой поделать не могу. И в шастре говорится, каждый действует, Кришна говорит Арджуне, в соответствии со своей природой. Каждый действует в соответствии со своей природой. И браман, он будет спасать постоянно, а кто-то будет постоянно его кусать, и он не может вот по-другому делать. И поэтому браманов не просили, чтобы они что, возглавляли государство или становились в положение кшатриев. Потому что они вот такие. Итак, браманы стали думать, что делать. Махарадж Анга ушел, этот Аболтус остался. И они стали искать, но они не видели ни одного. Но этот Аболтус обладал чем? Он был лишен качеств кшатрия, но обладал незаурядными кшатрийскими способностями. И поразмыслив, браманы подумали, пусть будет такой царь, чем никакого. Ибо сами не в состоянии были выполнять эти обязанности. И Вена, что? Был коронован. Полностью авторитетно он был коронован. И в момент коронации, когда Раджа-суя совершалась, в него вошли что? Ашта-ситхи. Потому что браманы совершают эту ягью, коронации, и в царя входят ашта-ситхи. Браманы это устраивают. И в Вену вошли ашта-ситхи. И Вена что? Ну что, приступим, сказал Вена. И говорит, он так сильно завидовал положению браманов, что остановил все виды их деятельности. Он стал говорить, что они едят его хлеб, что все они зависят от его милости, от милости. Он так завидовал браманам, что запретил людям обращаться к браманам. И люди обращались только к царю. Он сконцентрировал все на себе. Все на себе, Вена. Говорится, воры, бандиты и негодяи почувствовали свою силу во времена правления Вены и вышли из тени и стали причинять огромные беспокойства гражданам. Прекратились все виды жертвоприношений. Все виды жертвоприношения. Браманы стали преследоваться. Особенно какие браманы? Знаменитые. Знаменитые, великие. Браманы стали преследоваться. И тогда браманы собрали совет. И на совете решили передать ему черную метку. И браманы совершили мритья-ягью. Они решили убить его. Но как? Не по-кшатрийски, а по-брахманически. не в каком-то открытом бою, а мантрами, они стали взывать к этой, к смерти. Кришна, он также является олицетворенной смертью. И они стали поклоняться Кришне в его облике смерти, олицетворенной смерти. Из всех видов беззакония я – наказание. И самым большим наказанием для человека является что? Смерть. И в шастрах говорится, для негодяя смерть – что? Наказание. А для преданного смерть – освобождение, награда. И поскольку Вена был негодяем, то они стали взывать к смерти, проводить мритью. Ом мритюм, мритюм, мритюм, мритюм, нама, суаха. А такую мантру читали в Майпуре жрецы во времена правления одного из наших руководителей, который больше всех причинил беспокойство движению сознания Кришны в России. Кто это? Кто? Правильно. Говорится, даже эту мантру они там в Индии, ягью такую проводили. Тут ягью смерти. Итак, они стали проводить эту ягью, мантру смерти читать и возливать огонь. И Вена ночью проснулся, и он почувствовал сильный жар изнутри. Он сжигал его. Вена так сильно напугался, и его давление, черепное давление стало расти. Сердце стало нарушать ритм, аритмия началась. Сбиваться. Кровь в головной мозг. Сильные боли начались. Вена стал задыхаться. Он выбежал из покоев и стал кричать. «Помогите, помогите!» А браманы в этом. «Мритюм сваха!» И они кидали, заливали масло в огонь. Мритюм сваха, мритюм нама сваха. И Вена упал бездыханный. Что же сделали браманы? Браманы решили его клонировать. Да? Шри Прабхупада так и назвал. Клонировать. Он говорит, все это было известно в прошлые времена. А не так, как сейчас они там клонируют какие-то пипетками. Все клонировалось звуковыми вибрациями, частотой тех, кто их произносит. И браманы взяли тело, мертвое тело Вены, и стали его пахтать, клонировать. Собрали лучшую генетическую систему, лучшую праническую систему в нем. Все токи сохранились. Он был мертв, но все сохранилось. Вся генетическая система. И они выпахтали удивительное тело. Прекрасное тело. И провели ягью. Называется Абхишека Дехо. То есть они ягью стали призывать в это тело войти душу. Но чью? Они стали призывать, чтобы Господь. Все лучшее, что было в Вене, в его генетическом фонде от Махараджанги, они отделили от всего негодяйского, что попалось ему от мамы. Да? Вы же помните эту историю-то. Там же мама все, и его сентименты сработали. Махараджанга послушался свою жену, поскольку привязался к ней, потому что слишком много с ней что? Да. Слишком много с ней целовался, обнимался и привязался в итоге. И они отделили эти гены и создали прекрасное тело. И стали проводить ягью. И что? Вошло туда энергия. Шакти Овеша Аватара. Вошло живое существо, уполномоченное непосредственно Кришной, действовать по его, исключительно по его плану. Говорить, двигаться, совершать деяния, которые хочет Кришна. Которые хочет Кришна. Шакти Овеша Аватара называется. Живое существо, наделенное определенными полномочиями самим Господом. И появился Притху Махарадж. Также, когда Притху Махарадж вошел, система сразу что? Увеличилась. То есть он вошел, и система вся переродилась, перерождение. И они из части той энергии, которая вошла в Махараджа Притху, стали призывать кого? Шакти Аватару, богини Лакшми. И его супруга появилась, Арчина. Арча. Это была кто? Проявление богини Лакшми. Божественная чита появилась. А все гены мамы Чоли, они замутились, забодяжили. И получилось такое тело, какой-то маленький, черный, рыжий, странный товарищ. Они стали проводить ягью, и появился Бахука. Бахука. И как Бахука себя повел? Первое, что Бахука сделал, когда он открыл свои эти акши, очи, он тут же встал, упал в дандават перед браманами, смиренно сложив руки, и сказал: «Чем я могу вам служить, о великие мудрецы?» И они так на него смотрели. Потому что они знали, что он что? Притворщик и обманщик. И от Бахуки произошла африканская раса. Он отец африканцев. В шастрах описано. И поэтому в основном по карме, если вы черный и очень рыжий, то кармически у вас очень странные качества. Но при этом вы очень с виду какой? Услужливый, а не смиренный. Очень услужливый. И Прабхупада пишет Шримад Бхагаватам: мы не расисты, но мы должны знать об этом. Мы не расисты, но мы должны знать об этом. В соответствии нации, местом рождения, все это связано с разными реакциями и с разной деятельностью живых существ. Итак, браманы возвели на трон Притху Махараджа, нового царя, убив старого. Итак, мы видим, что браманы не заняли положение кого? Царя. Не смогли. И воры, и разбойники появились, негодяи. И браманы ничего поделать не могли. Государство начало что? Разрушаться. Началось разрушение Арийской империи во времена Вены. Но все браманы были на местах. Вот что такое царь. Без царя, даже при наличии браманов, произойдет что? Разрушение. И поэтому говорится, представителем Бога являются не браманы, а кто? Царь. Он Нара-Нараяна, и он должен следить за подданными и сделать все возможное, чтобы все варны строго выполняли предписанные шастрами обязанности. И если кто-то не выполняет, он должен был что делать? Наказывать без сожаления. Никакого ложного сострадания не должно было быть. Никакого ложного сострадания. Итак, это очень важно понять исполнение обязанностей. И также очень важно понять смешанные варны. Смешанные варны. Есть Вайши-кшатри. Но очень редко бывают кто? Кшатри-вайши. Так же, как бывает очень редко браман-кшатри, точно так же очень редки кшатри-вайши. Почему? Потому что кшатриям заниматься торговлей строжайше запрещено. Строжайше. Потому что если кшатри начинают обманывать, он теряет что? Какие? Доблесть, благородство, отвагу в бою, храбрость, умение руководить и силу теряет, если он начинает врать. Все остальные последующие качества начинают разрушаться. У кшатри, если он начинает торговать. Итак, это положение варн и положение ашрамов нужно хорошо понять, чтобы в будущем можно было самоосознаться. То есть понять, кто «я». Но, как правило, живое существо, оскверненное анартхами, оскверненное вожделением, завистью, оно всегда занимает и начинает кричать, что оно той варны, которая способна что сделать? Дать ему больше чувственных наслаждений. Но варна, если вы помните, я это подчеркивал, все варны распределены в соответствии с глубиной веры в верховную личность Бога. И человек должен занять ту варну, и тот ашрам соответствует его природе, при которой он может что делать? Совершать йогу. Йогу. Та варна ваша, при которой вы можете прогрессировать в духовной жизни. Та ваша и варна. Но в обществе люди пытаются занять ту варну, в которой они могут прогрессировать как? Материально. То есть удовлетворять свои потребности. И такой вид варнашрамы отвергается и называется какой? Асури-варнашрама. И такая асури-варнашрама очень часто устанавливалась в обществе. Очень часто. И в частности, вся история Махабхараты, смещение пандавов и узурпация власти на Бхаратаварше, вся показывала на то, что какую там также оставалась варнашрама. Но какая варнашрама? Асури. Асури. То есть они призывали занять и давали то положение людям, в которое они в большей степени могли удовлетворять свои материальные потребности. И мы видим, что сейчас в обществе происходит даже у нас то же самое. То же самое. Но варна человека и ашрам таков, в котором он может быть более полезен и более активен, и более стабилен и прогрессировать в духовной жизни. Только это его варна и его ашрам. Хари Кришна. Люди торгового сословия должны всегда руководствоваться указанием брахманов и заниматься такой деятельностью, как земледелие, торговля и защита коров. А шудры просто должен найти себе господина из более высокого сословия и служить ему. Иногда брахман тоже может заниматься деятельностью вайши, обрабатывать землю, заботиться о коровах и торговать. Кроме того, он может, не прося милостыню, жить лишь на то, что ему подают, или каждый день приходить на рисовое поле и просить у его владельца немного зерна. Он может также собирать рис, оставшийся на полях после сбора урожая, или подбирать зерно, рассыпавшееся в лавках торговцев. Таковы еще четыре способа, которыми брахманы могут получать средства к существованию. Из них каждый последующий лучше, чем предыдущий. Таким образом, поддерживать свое существование нужно в соответствии со своей варной и со своим ашрамом. А не исполнять ради материальных желаний чужие обязанности. Как мы зачастую видим. Какие-то там компании открывать, якобы на благо, только лишь для того, чтобы объегорить. Это негодяйство. И человек должен за это быть наказан. Поэтому говорится, брахмана живет на пожертвования. Кшатрия живет за счет руководства, управляет, и он получает налоги. Каждый должен платить налог. Если кшатрия управляет и защищает это общество через это управление, поддерживая принципы, создавая условия, вдохновляя, он может собирать налог. 25% принадлежит кшатрию, царю. И кшатрия живет из-за этого. Войной живет. И управлением, политикой. Вайши живут за счет оборота бизнеса своего, а шудры за счет служения высшим сословиям, нанимаясь к ним на работу. Он очищается. Суть не в том, что беспокоится ваш ум или нет. Плевать на ваш ум. Важно, очищаетесь вы или нет. Как ребенок. Он не дает лечить зубы. Он очень беспокоится. Но плевать на его беспокойство. Его держим и все. Вот так царь должен следить за обществом. Плевать, там беспокоишься или что. Уколы кто-то боится крови. Но вы должны это сделать. Надо поставить укол и взять кровь. И плевать на то, что там. беспокоишься там или не беспокоишься. Вот кто такой кшатрия. А браман, ой, ну он беспокоится, ладно, не будем ему зубы лечить, пусть сгниет. Он же беспокоится. Браман иногда так может себя повести. Ну что, зачем ему сносили? Помните, как я пример приводил, как спасают утопающего? Если вы там проявите какие-то сентименты, вас утопят. А если вы проявите глупость, вас тоже утопят. Если вы проявите недальновидность, вас тоже утопят. Короче, вас утопят при любых обстоятельствах. Если вы не знаете, что нужно сделать, ни в коем случае не давать за себя схватиться до тех пор, пока что вы ему хорошенько... И там говорится, либо вы бьете в челюсть утопающему, либо вы сзади подплываете, берете его со всей силы за волосы и придушиваете. И после этого, когда он прекращает вот эту свою активную брахманическую деятельность, вы его можете спокойно вытащить на берег. Когда он оклемается, он с такой обидой и с такими претензиями к вам придает, что вы его стукнули или придушили. С полным отсутствием благодарности, что вы его спасли из воды. И поэтому кшатрии, они всегда рассчитывают. То есть любой в шастрах говорится, кто не готов, что он будет делать какое-то благо в обществе, и он не готов, что его будут поносить, критиковать, даже будут желать ему смерти, не должен становиться авторитетом. Потому что люди не понимают, что это жесткость для их же блага. И поэтому говорится, требовать кшатрия какой-то мягкости, это толкать его в пропасть, в ад. Говорится. Также кшатрии, вот эти раджа-риши, сочетание природы воина и природы брахмана, очень много. Вот это, кстати, кошаки. Вот эти кошаки, ну, которые казаками стали, это были поселения вот этих брахманов, воинов. Это редкость большая была, они в основном были атаманы. И, или ханы их называли. И, но в основном это были кшатрия-брахманы. Воины-священники. И потом это даже в Средневековье отразилось. То есть, хотя система деградировала, во всех религиозных системах появлялись кто? Воины-монахи. Воины-монахи, то есть кшатрии-брахманы. Поскольку кшатрии обладают высочайшим коэффициентом интеллекта и благородством. Поэтому они могли исполнять даже обязанности брахманов. Брахманы не обманывают. Брахманы в основном торговали излишками на основе обмена. То есть брахман не так занимается торговлей, как занимается торговлей кто? Вайши. Не совершенно, это другой тип. Они торгуют в соответствии с дхармой. А в дхарме указывается в шастрах, что за торговля должна на самом деле идти. Это бартер. Бартер. То есть я вам масло, вы мне мед. У меня нет меда, у вас нет масла. Давайте поменяемся. Там, у вас есть там то, у меня есть то. У вас есть рис, а у меня есть горох. Мы обменяемся. То есть, или там на какие-то орудия, или на какие-то материалы. Бартерная система, то есть, была. Там обман сам по себе, он практически невозможен был, потому что тому тоже это нужно, а вам нужно это. Такой обмен. Иногда они торговали излишками, торговали только для того, чтобы совершать что? Жертвоприношение, да, яги совершать. Несомненно. И говорится, что когда брахман обманывает, даже если он торгует и он там завышает цены, то поддержание брахманов – это вообще обязанность всех сословий. Поэтому даже если брахман приходится торговать, надо, блин, этих всех кшатриев наказать и всех. Что они, как же так допустили, что бедный брахман ходит там что-то, блин, торговать начал? Почему вы его не поддерживаете, что он торговлей занимается? Или кшатрия вынужден где-то что-то там выгрузить. Почему он налог ему не платит? Поэтому они во дворцах жили. Обязательно. Царь должен быть очень привлекательной личностью. Все у него должно быть материально лучше, чем у других людей. И люди говорят, а. Но это допускается только тогда, когда царь благороден. То есть он никогда не оборзеет от этого, что он там, как сапожник, виноград и женщины. Знаете же, да, эту историю? Зависть какая сильная. Он только видел это. Каждое утро он садился ремонтировать, он видел в это окошечко, как царь выходит на балкон, полураздетый, так делает. Ха! И выходят такие красивейшие женщины, и виноград ему. И они так ему отрывают, и он так, я ему виноград. И он думает, блин, бездельник, что царь там тащится, наслаждается. И он так сильно критиковал. Но как-то его сделали царем, помните, да? Это, оказывается, после тренировки. У него вылетел позвоночник на этой тренировке, его исколотили эти все. Он выполз на балкон, и ему сказал этот, который его тренировал, надо обязательно вот так сделать, вставится спина. И он так, и он закричал. Тут вышли женщины красивые, он чуть сознание поднял, и они стали виноград ему трогать. И он, не надо, не надо. И он сказал, не надо, я не хочу быть царем. Никогда не хочу быть царем. Потому что он тренировался, и после тренировки выходил, поправлял спину, женщины ложили ему виноград. Шатри, может быть. Ну, Шудра, он даже это выдержать не мог. Во-первых, его рано утром подняли, и он там за шторами везде падал. За всякими там этими, блин, статуями. Они его выкарабкивали. Это, вы же царь, вы что? И давайте. Я не могу, я сплю. Его заставили, поставили перед божествами. Тут подданные же. И они его держали. Потом заставили его тренироваться боевыми искусствами. Он, его избили там эти, кто с ним работал. Все, спина у него повыскакивала, все растянули ему. Меч дали, он там волок его там по земле. Потом раздели его догола, облили холодной водой. Он вообще там... И вытолкнули его на балкон. Потом подошли и сказали, так надо обязательно вот такое сделать. Он говорит, что создание. Тут вышли девушки красивые. И стали виноград класть. Никогда не буду больше критиковать. Никогда не хочу быть царем. И что браманы ему сказали? Теперь иди и расскажи всем, какой царь великий. И он полностью устранил всю свою критику. А когда ему сказали, что завтра еще на войну, он вспомнил своего маленького сына, свою толстую жену, которая такая хорошая на самом деле. Вспомнил свою сапожную мастерскую, где так спокойно мог колотить ботинки. Войну не хочу, на войну не хочу. Косить буду. У меня военная кафедра есть. Не пойду на войну. Шримад Бхагаватам. Ки джай, Шрила Прабхупада. Ки джай, Шри Чайтанья Гауранга. Ки джай, Гаура Парамананда. Хари Бол. Спасибо большое.